Глава 9. Окончание разбора последствий. Я шел по крейсеру, перебирая в голове список дел. С Айлентом вроде разобрались и сдали властям. Их подбитый рейдер отбуксировали к станции, и его судьба пока еще решалась. Ответить на атаку Максим был в полном праве, однако пока он являлся уликой в следствии. «Не похищай Сайленты человека» еще могли бы заявить в суде. «Нас преследовал подозрительный корабль, явно намереваясь напасть, мы не стали ждать». С Громовым вышло не так хорошо, как могло бы. Подзаработали, и то ладно. Борис куда-то делся, может быть, безопасники знают, но нам не скажут. И еще этот меч. Как Аугмент вполне мог бы использовать его сам, пусть он тяжеловат. В Скафе вообще без проблем. Без ножен клинок 60 сантиметров весил определенно больше 5 кило. «Испытаем?» – предложила Дарья. «Найдем какой-нибудь кусок лома и проверим». «Ну, раз уж нам досталась такая экзотика, то почему бы и нет? Все ближе не научная фантастика, где воины будущего на полном серьезе сражаются мечами, потому что стрелковым оружием тяжелую броню пробить сложно, а силовое легко ее рассекает. Тогда следующим шагом будет упорно аугментов и легкую броню. И вот вам киберниндзя, рано мы родились», — представил картину и усмехнулся. «А по-моему, вовремя был какой-то фильм про войну 22 века. Там персонаж выдал: мы родились слишком поздно, чтобы стать пиратами, но слишком рано, чтобы стать космическими пиратами». Шутка запомнилась. На втором дополнительном складе, который торчал сзади, было место под всякий лом и хлам, который вроде и выбросить жалко, и что-то можно отремонтировать с его помощью, но никто не занимался разборкой. Тут же лежало всякое, что может понадобиться на заплатке. Арматура, стальные листы и балки. Мы закрепили один толстый стальной прут в кучу хлама. Первый уступил Дарье, раз уж ей так понравилось. Она извлекла меч из ножен, служащих прежде всего заряжающим кейсом. Ведь техника прожорливая. С нажатием кнопки под указательным пальцем засветилась алая кромка. Взмах, и срезанный железный прут упал на пол. Раскаленная сталь стекла с грубого среза немного брызнула в сторону. «О как! Неплохо! Дай попробовать!» «А ведь личные щиты такую штуку не остановят!» Дарья протянула мне выключившийся клинок. «До чего непривычно и выход на такую интимную дистанцию с противником. Рискованное занятие. А если уж вышел, очередь из импульсника в упор ничуть не хуже». Махнул мечом, ощутив инерцию тяжелого устройства. В сторону отлетел еще кусок арматуры, получив импульс от тяжелого лезвия. «Интересно, там убитый дроид, давай его», — предложила Дарья, указав в сторону. «Теперь мы кое-как усадили совсем уж убитую старую боевую железяку, у которой остался целый кусок руки. Замах и удар. В этот раз энергии в лезвии не хватило. Оно прорубило часть брони. Расплав потек на стальной пол, но лезвие стало тусклым и лишь продолжало постепенно пропиливать конечность дроида. Немного ожидания, и она отпала. Сам меч от расплава никак не пострадал и не запачкался». «Ну, знаешь, а ведь тоже вполне неплохо», — оценила Дарья. «Что по заряду?» «Уже четверть истратили». Я глянул на индикатор. «Вообще, попробую уколоть». Дарья вновь получила оружие. Фотонный клинок набрал пиковую мощность после активации, и она уколола дроида в целую часть грудного сегмента брони. Повалило немного черного дыма из-за горящих полимеров проводки или электроники. Не с наскока, но меч пробил его. «Да, так определенно эффективнее, чем пытаться рубить торс. Но это тугоплавкая сталь. А что, если бы это был Ксентери или их боевой биоробот?» Я кивал, все же оружие, пусть странное, но вполне рабочее. Против тяжелых боевых скафов не прокатит, они же не будут стоять на месте и ждать, пока ты их распилишь. А вот легким целям конец. Впрочем, ниша применения все еще весьма узкая. Вернувшись в ножны, меч стал заряжаться. И хотя это происходило быстро, но не мгновенно. «Ладно, уберу его в особую оружейную и, пожалуй, пойду спать». Дарья зевнула, закрыв рот рукой. «Ты сейчас хочешь заняться людьми?» «Я хорошо выспался, да, и мне уже пора. Я сверился с часами. Меня клонило в сон, но откладывать не хотел. Мы на горизонтальном лифте вернулись в нужную секцию и разошлись в жилом отсеке. По пути увидел Сару. «Тоже еще не спишь?» «Да я ненадолго в ангаре прикорнула». Она криво усмехнулась. «Позор мне. Он так быстро подлетел и вырубил. Я даже закричать не успела». «Ну, едва ли ты можешь быть виновата». «Может и так, но расслабилась и ничего не смогла сделать. А это задевает мою гордость. Хорошо, он не хотел становиться убийцей. Лиса и Эмма бы так не попались». Девушка присоединилась ко мне, решив проводить. «Так вы не одинаковые?» «Шутки шутками, но немного отличаемся. Опять же, ты нас различаешь. Думаю, нам надо немного отдохнуть». «Обещаю, никакой беготни нервов, в которые мы полезем сами. А пока выставим с корабля лишних. Кстати, а где Джессика и... как ее?» «Мисато поселили в каюте. С Джессикой пока неопределенно, а вот с родственниками азиатки связались. Через 6 дней прилетят на пассажирском лайнере и заберут. Ведь ничего, что пока оставим ее на борту». «Да, не настолько же я мелочный. Так-с, приступим». Мы дошли до столовой младшего состава, где пока ожидали все с верфей плюс Дэймон и Рэй. На нас сошлось множество взглядов. Первый заговорил Железяка. «Шарт, если что, мы даже не представляли, что Бритва планирует что-то подобное. Сучонок неблагодарный. Я ведь всегда считал его приличным парнем». «Да расслабься, я знаю. Мне ли предъявлять претензии о том, что порой в людях можно ошибаться? Даже из известного тебе тот же Филипп казался приличным человеком, с которым можно совместно вести дела. Но сейчас давайте определимся. Мы вытащили вас с верфей, имея возможность не бросать на растерзание другим бандам. Привезли сюда. Место не идеальное, но и неплохое. Подходит, чтобы начать заново. Тем не менее, мы не благотворительная организация и только укажем, куда идти, чтобы не оказаться вновь в заднице, а найти работу. Кому-то я предложу договоры. Рэй, Дэймон, благодарю за помощь. Они двое заранее занялись некоторым отсевом и в общих чертах сказали условия. Все молча ожидали. Сара застыла рядом с видом помощницы командующего и... «Идея-то хорошая?» «На всякий случай уточню, что те, кого я попрошу остаться, выбраны после нашего анализа, и ваше происхождение в нем роли не играло. Вы уже все знаете, что сестры Хоторн с верфей. Тем не менее, я им доверяю. Они важная часть команды. Те, кого я назову, могут остаться и услышать более подробную информацию, после чего и примут решение. Или можете уйти прямо сейчас. Мы никого не задерживаем. Начнем. Курт, Руслан, Вероника. Обсудим детали. Касательно остальных, я назвал 4 имени. Видимо, люди ожидали, что будет больше. Однако это все, кого я отобрал со своей стороны». «А я? Почему не назвали?» Худощавый рыжий мужчина поднялся с места. «Потому что мы так решили». «Схрена ли? У меня даже инженерная лицензия есть, и я согласен». Я положил руку на плечо Сары, собиравшейся заговорить, и качнул головой. «У тебя слишком высокая квалификация. Я просто не могу предложить тебе достойную оплату. Мы — новый наемный корпус без достаточного оснащения, сплоченности и истории. Тут будет ремонт по мелочи, устранение проблем на старом крейсере и латание царапин после боя. А зачем мне для этого специалист по термоядерным установкам? Это как микроскопом вбивать заклепки. Зато на станции полно частных доков и филиалов ремонтных компаний. Сейчас тут происходит расширение. Польщен рвением, но так будет лучше. Человек, которого я на самом деле не рассматривал из-за вспыльчивости и склонности злиться, когда что-то идет не так, как он хочет, понятливо кивнул. Зачем раздувать конфликт, когда он только доставит проблем? Если можно расстаться так, чтобы он думал, что оказался слишком хорош. Люди перешептывались, покидая помещение и бросая недоумевающие или завистливые взгляды на избранных. То, что я знаком с Куртом и Русланом, они знали, а вот остальные, выходит, оказались подходящими. Но, по крайней мере, у них были новые комбезы, и за это время они отдохнули и отъелись. Все восстановили доступы к старым кошелькам, так что все, кому надо, имели коммуникаторы, кто не счел, что ему достаточно нейрочипа. Остались трое мужчин и одна женщина. Мы кратко рассказали глобальную цель подразделения. Невысокий жилистый мужчина сразу же встал. «Нет, спасибо за предложение, но слишком высокая неопределенность. Опасно». «Как хочешь, удачи», — кивнул я. С оставшимися тремя устроил личные переговоры один на один. Требовалось обсудить условия и убедиться, готовы ли они действовать с нами и включаться ли в наш коллектив. Общались мы в небольшом офисном кабинете. В итоге... «Ты не шутил?» — спросила кудрявая темноволосая девушка с татуировкой в виде стилизованной двойной молнии на скуле. Она, прямо скажем, чувствовала себя некомфортно наедине с мужчиной. Но это поправимый страх. Кроме того, ее начальницей стала бы Крис, так что большой проблемы не видел. «Думала, что я все это выдумал?» «Вроде теста, чтобы запугать», — кивнула она. «Тогда бы я придумал что-то пострашнее, но реалистичнее». «Ясно». Она выдохнула и задумалась. «Так, моментальная доля деятельности, верно?» «Так и есть», — опять же кивнул я. «Или фиксированный оклад при простое. Я не собираюсь заставлять работать за бесценок». «Но что о способах повышения? Давай...» Ей было сложно это выговорить. «Давай прямо. Через постель?» «Слушай». Я сгреб отросшие волосы рукой. От внезапного движения девушка дернулась. «Извини, не хотел пугать. Просто с чего вдруг ты решила, что это так работает? Разве те, что около тебя вьются, не так получили?» «Чего? Ну, крашеные эти, беловолосые. Они говорили, что ты им давал деньги на покупку личного корабля. Хочешь сказать, просто так?» «Не совсем, потому что они согласились помочь», — недоуменно сказал я. И понял, что она не верит. «Мне не нравится ход в их мыслей, но давай пойдем в иную сторону». «Есть вопросы?» «Допустим, ограничения связи и вылеты в глубокий космос». «Ограничения незначительные, только в опасной ситуации. Вылеты по любой необходимости. Мы же наемники, иногда будем надолго покидать зону покрытия сети». Не знаю, что крутилось в травмированном разуме, но девушка покачала головой. «Что-то тут нечисто. Не знаю что, но интуиция командует бежать». Это тараканы в голове почувствовали превосходящую армию противника. «Что?» – опешила она, но я махнул рукой. «Свободно, говорю. Как я вижу, ты думаешь, что мы зачем-то строим планы против тебя. Лучше даже не буду уговаривать». Разговор показался странным, но, по крайней мере, два других прошли хорошо. Собрав остальных новобранцев, мы пошли смотреть, есть ли еще кто-то живой в офицерской кают-компании. Как оказалось, там Крис и Хлоя пили вино. «Вскрыли запасы. Что за повод?» – поинтересовался я. «Да какой там? Большую часть запасов распродали. Мы все равно разницы не замечали», — отмахнулась Кристина. «О, кстати, ты не забыл про древние побрякушки?» «Не забыл, но оставил разбираться тебя и Рэй». «Да, там Громов перечислял на счет. Аж оставшуюся у себя продать захотелось». «Но?» «Но теперь это ее фамильная драгоценность», — закончила Хлоя, улыбаясь. «Она же замуж не собиралась?» «Теперь придется, видимо», — снова засмеялась она. «О, ты с новобранцами? Присоединяйтесь». Те смотрели на наш инженерно-технический отдел немного удивленно, ведь они обе уже неплохо накидались. «Обязательно. В общем, Курта и Руслана вы знаете хорошо. Теперь в команду включены Вероника Ковалева, Ганс Бельц и Евгений Нолл. Крис, между прочим, двое под твое руководство. Ах, да, Алина, она только официально. По документам она все еще Алина Иванова, но внутри команды скрывать мало смысла». Новые члены экипажа представились. Ганса я запомнил, мускулистый голубоглазый блондин с мужественным лицом, который заговорил со мной, когда я зашел на стремительного. Вольный пилот теперь будет помогать кому-то как канонир или управлять в бою системами крейсера. Евгений происходил с верфей, ростом чуть ниже среднего, атлетичный, с узким лицом. Родовое древо явно включало огромное множество старых народностей. Техник, давно желавший вырваться с той планеты. Получилось не так, как он надеялся, но все же ему это удалось. Вместе с Вероникой он пополняет наш технический отдел. Впрочем, по надобности они готовы брать пушки или занимать иные посты. «Крейсер укомплектован по минималке», — заметил Курт. «Зато кем? И так во многом будет удобнее. Если честно, рассчитывал взять еще одного, но как уж сложилось. У меня много знакомых, большинство из них спрашивало, нужны ли люди. Но я недостаточно хорошо их знаю и предпочту не набирать первых подвернувшихся. Лучше постепенно наращивать команду». Все остальные соглашались. «Лучше принимать людей постепенно, и со станции я пока что никого не принял. Текущего экипажа хватит как на достаточное число малых кораблей, так и мелкий ремонт и пополнение корабельных припасов. Один курт дорогого стоит, да и остальные новички рукастые. Берем качеством, а не количеством. И чем меньше людей, тем больше доля каждого. Значит, потом найдем. Ну и дрянь вы пьете. Шарт. Есть тут что-то нормальное. Технический спирт? Да хотя бы он. И то получше этой бурды. Вино Курту, значит, не зашло. И ведь так и подбивает пойти поискать емкость. Для чистки оборудования это все еще вполне ходовое дешевое средство. Должно найтись на борту. Давай в другой раз. Ты мне пока нужен живой. Вообще, надо отправляться спать, так что не напиваемся. Текила? Настоящая хоть? «Нет, конечно. Тогда давай за здоровье!» Я фыркнул. «Пить за здоровье – это как застрелиться за долгую жизнь». Несколько людей засмеялось. «Эрик, насчет…» – спросила меня Вероника, когда мы приступили. «Помни уговор, завтра пойдешь в клинику. Не засиживайтесь. Системы безопасности работали, автоматика следила. Я перекинулся еще пару фраз и отправился спать». Новый день ничего особого не принес. Рутина, знакомство людей. Джессика. «Эрик, можно надеть скаф? Настоящий, боевой». Посмотрел ей в глаза и кивнул. Она залезла в один из запасных вооружейной, светло-серого цвета, из трофейных от Лунь. Шлем не надевала, но размяла руки, осмотрела их, как будто видит впервые и одновременно с ностальгией. «Можно пройтись по станции?» «Ты не заключенная, давай провожу. Или хотела одна?» «Нет, точно не одна». Я жестом предложил ей идти вперед. Джесс словно постаралась идти правильно, как шла бы раньше, четко и быстро. Но все равно в движениях появилась опаска. Так и дошли до стыковочного тоннеля, а затем и через него в специальный док, где сновали работающие ремонтники. Джесс остановилась, вновь осмотрела себя. Подошла к экрану, показывающему вид на крейсер. Я видел, как ее губы немного подрагивают. «Эрик, добрый день. Только проснулся, что ли? Еще расширяешь команду?» Я повернулся и увидел Кулибина в легком инженерном скафе с откинутым назад специфичным шлемом. «Это ты в 11 часов утра уже работаешь, а это… нет, это Джессика. Мы ее тоже вытащили, и у тебя есть родные, кто приютит?» Девушка поджала губы и посмотрела в пол. «Я не хочу покидать космос. Может, есть же и другие станции? Хочу снова быть наемницей. Но я понимаю, я бесполезная слабачка. А сейчас, даже свои тени…» Она заплакала, разрываемая конфликтом прошлого внутреннего «я» и нынешнего. «Эрик, дубина, ну что в тебя? Не стой столбом!» Кулибин меня оттолкнул. «Я хотел сказать, что не стоит приближаться к Джесс, ведь это ее напугает, но то ли выброс эмоций, то ли из-за возраста, но она не шарахнулась. Старый инженер взял ее за руку, а другую положил на плечо. «Тихо, доченька, тут никто тебя не обидит. Пойдем в офис, выговоришься, расскажешь, чем этот чурбан тебя обидел». «Эрик не обижал. Он очень добр ко мне. Спас», — замотала девушка головой. «Не нужно». «Не нужно, не нужно, доченька. Давай, горячий чай с подсыпным успокоительным всегда помогает». Я не вмешивался, Кулибин помогал. Он махнул рукой своим работникам, мол, продолжайте свои дела, и увел Джесс. Я последовал за ними в приемный офис, где старик усадил девушку на диван и пошел делать напиток, посмотрев на меня краем глаза. Подошел к нему и кратко пересказал случившееся с командой Курта. «Ох, бедная девочка, нельзя ей в бой, там серьезная травма, и одну нельзя оставлять». «Да знаю я, вот к родным не хочет. Что делать?» Кулибин пренебрежительно махнул рукой, налив теплый чай и буквально подсыпав успокоительное. Когда Джесс его выпила, он меня удивил. «Оставайся здесь, я найму тебя». «Но у меня нет технических навыков, вообще ничего не умею». «Это все так говорят, когда им грустно. И нет, так нет. Моему доку нужна охрана. Парни у меня хорошие, головастые, но при виде пушек многие усыкаются. Девушки все приветливые, но им лазерная сварка привычнее импульсника. Жилье здесь же». Джесс опять посмотрела на меня. «Твое решение. Не знаю, сколько эта старая развалина протянет, но пока жив, место неплохое». Джесс улыбнулась и кивнула. «Спасибо, я согласна». «Нет, погоди. Даже детали не обсудили, а как же оплата?» – удивился Кулибин. «Да неважно. Поучите техники». «Это непременно. Современную девушку, не знающую, как заменить воздушный фильтр или откалибровать наведение турели, замуж не возьмут. Свой корабль будешь каждый раз к другим возить, что ли?» «Да откуда же у меня теперь?» «Жизнь длинная, а ты еще совсем молодая». Лицо просветляло, вновь появилась надежда. «Тогда обсудим. Ой, только это не мой скаф. Эрик, можно я сама сбегу, его сниму и умоюсь?» «Оставь его в коридоре, заберем», — предложил я, и Джесс после кивка Кулибина бодро убежала. «Как ты это сделал? И мы ей подобное говорили». «Молодежь. Неправильно говорили, значит». «Допустим. Но почему?» «Мои дети черт знает где, и внуки там же. Хоть ей буду добрым дедушкой. Что мне стоит? У нее, кстати, деньги-то есть?» «По твоим меркам немного, но в целом есть запас, и она не из транжир». «Одна из самых важных черт женщин, поверь мне». «Так, что расселся? Только стал командиром наемников, а уже заняться нечем». Я виновато поднял руки и удалился. Встретил Джесс на обратном пути через коридор, уже без скафа. Она коротко обняла меня и убежала дальше. Ну, пусть так. За этим действом наблюдала Прокси и порадовалась, что кто-то нашел пристанище. Осталось присматривать за Мисато. И новобранцами, конечно. Процесс налаживания отношений шел. Дарья и сестры Хоторн после рейда отдыхали. Максим активно крутился и помогал Рей. Шериф пошел проверять, как там его коршун, который доделывал Юфэнг. Осталось разобраться с Таратех и пушками, но там ничего серьезного. И можно думать, куда первым делом отправиться горизонт событий.